«Ты под моей защитой находишься!» Абсолютно спокойно проговорил Алиорн и, выслушав рычание Ланы, столь же добавил. «Прыщи через неделю пройдут без следа, а вот если тебя убьют, то уже не воскресят». «Да меня даже поцеловать некуда!» – привела отчаянный довод Лана. «Неделю я, так уж и быть, потерплю и не буду тебя целовать». Девушка от подобного заявления в бессильной ярости топнула ногой и окончательно разревелась. Но Алиорна подобным концертом было не пронять. Расчетливый деймориц уже просчитал все возможные вероятности и сделал единственно верный выбор. А вот Наташа смотреть на несчастье подруги не смогла. «Лана, а ты сможешь объяснить, как этот корешок выглядит?» – поинтересовалась она. «Я готова даже его нарисовать!» Сквозь слезы хлюпнула носом полуэльфийка. «Только кто пойдет?» Лана осеклась и быстро посмотрела сначала на Наташу, а потом на инквизитора. «Адриан нам поможет», — подтвердила догадку подруги Наташа. «Я должен вас оберегать», — тут же напомнил инквизитор, и Лана снова горестно взвыла. «А я приказываю», — с нажимом повысив голос, дабы перекричать сольное выступление полуэльфийки, сказала Наташа. Судья моментально склонил голову. «Слушаю и повинуюсь». После чего посмотрел на притихшую от такого поворота событий Лану и спросил. «Как выглядит корень?» Полуэльфийка подбежала к письменному столу и, схватив листок и ручку, быстро начала что-то на нем рисовать. Закончив, Лана с гордостью протянула свой рисунок инквизитору и попросила. «Вот, и желательно побыстрее». Мужчина внимательно рассмотрел изображение, после чего безэмоционально уточнил. «Вы уверены, что эта закорючка точно отражает нужный ингредиент?» Лана на мгновение впала в ступор, от которого ее вывел сдавленный смех Алиорна. Девушка послала в сторону Деймарца убийственный взгляд и заявила «Ничего смешного, я ведьмачка, а не художник!» После чего вновь обратилась к своему гонцу. «Это самое точное изображение. Корень маленький, скрюченный, коричневый, с зелеными пупырышками на кончике». «На словах более понятно», – заключил инквизитор и, вернув Лане ее творение, вышел из комнаты. Лана нервно вздохнула, а Алиорна накрыл очередной приступ смеха. «Хватит надо мной ржать!» – прошипела Лана. Но, увидев, что никакого впечатления на эльфа не произвела, надулась и решила с Алиорном не разговаривать, пока тот не проникнется и не извинится. И вообще, у нее было куда более важное занятие, чем призывать Деймарца к совести. Полуэльфийка быстро разожгла горелку и приготовила необходимую лабораторную посуду для изготовления противоядия. Скоро вернулся Адриан, продемонстрировав раздобытый мешочек. Лана с нетерпением проинспектировала добычу и радостно пропищала. «Спасибо, спасибо, спасибо!» после чего погрузилась в составление зелья. Наташа внимательно следила за действиями подруги и по возможности помогала. Когда разведенная в колбе жидкость приобрела нежно-розовый цвет, а по комнате распространился чуть горьковатый ореховый аромат, Лана заключила «Готово!» Полуэльфийка быстро разделила зелье на две равные порции. Свою сразу выпила, а дозу для Розалии налила в небольшой пузырек и протянула Наташе. «Вот, отнеси нашей светлой красавице, а то, наверное, она там себе уже петлю вяжет, а мне еще прибраться надо». «Хорошо, только давай убедимся, что все получилось», – прежде чем уйти, предложила Наташа. Лана лишь снисходительно улыбнулась, но спорить не стала. К тому же в лаборатории не было зеркала, а с Алиорном она не разговаривала, поэтому узнать, в какой момент все прыщи исчезнут, можно было только у Наташи. Некромантка выжидательно посмотрела на Лану. Минута, другая, третья. И прыщи действительно начали бледнеть и уменьшаться. «Определенно получилось!» Разглядывая лицо ведьмачки, проговорила Наташа. «Пойду Розалию обрадую». «Давай!» Махнула Лана рукой и начала раскладывать инструменты и убирать неиспользованные корешки и травы. Наташа мешкать не стала и быстрым шагом направилась обратно в башню. На составление зелья ушло порядочно времени, и было уже достаточно поздно, Поэтому на этот раз коридоры Академии Лютиена пустовали. Однако после поворота в очередной коридор ей неожиданно пришлось остановиться. Проход был заблокирован. Дубовые двери, через которые они недавно проходили, оказались опутаны колючим плющом. «Приплыли», – ошарашенно выдохнула Наташа. Другого пути в башню девушка не знала, и отправляться на поиски с риском заблудиться в переплетении местных коридоров очень не хотелось. «И что же делать?» – нервно осмотревшись, задалась вопросом некромантка. Но в коридоре по-прежнему было пусто, а бронзовые статуи, стоящие у дверей, естественно, помочь ничем не могли. И тут, словно отвечая на мысленный вопрос Наташи, Адриан обогнул ее и резко взмахнул рукой в сторону двери. Сероватый сгусток энергии, сорвавшийся с его пальцев, быстро преодолел расстояние до створок и буквально впитался в зеленые растения. По лианам пробежала странная дрожь, после чего растения разом съежились, ссохлись и с шелестом опали на пол. Магия Инквизитора оказалась ни на что не похожа. Ни к темным, ни к светлым заклинаниям увиденная Наташа отнести не смогла. «Все у них, не как у людей», – промелькнуло в голове, когда Адриан открывал створки. «Но мне ни один из них ни в чем не откажет». Наташа вспомнила, как инквизиторы почтительно склонялись перед ней. И ведь ни один не усомнился в том, что она голос. Спрашивается, почему? Неожиданно возникший вопрос девушка задала вслух. «А как ты узнал, что я голос?» «Почувствовал», – коротко ответил судья. «И внешность». «Внешность?» – удивилась Наташа. «Каждый голос аватара богини. Вы выглядите точно так же, как она». «Но никто никогда не видел Сульхи?» – Наташа осеклась. Перед ее внутренним взором вспыхнула мгновенная картинка большого круглого зала с высокими стрельчатыми витражными окнами. Зала, где стояла статуя ее самой. «Инквизиторы видели», – флегматично ответил Адриан. «Ясно», – прошептала девушка и устремилась дальше по коридору. Продолжать познавательный разговор дальше не хотелось. Жаль, что и думать на эту тему не получалось. И все потому, что разом вспомнился недавний кошмар, где она сама себе пророчила возвращение в затхлую комнату. А ведь получается, это вполне могла быть другая аватара богини, а не мое будущее. Внезапно посетила Наташу озарение, когда она входила в гостиную. От понимания этого с души будто камень свалился. Все-таки одно дело видеть саму себя и понимать, что твое видение обычно всегда сбывается. И совсем другое, когда тебе об этом скажет кто-то другой. Неявно, туманно и вообще во сне. Ведь это значит, что судьбу Наташа по-прежнему может выбирать себе сама. На губах девушки невольно заиграла улыбка. И с этой улыбкой она подошла к комнате Розалии. Правда, даже толком постучаться не успела, как дверь распахнулась, являя нервно кусающую губы целительницу. «Держи!» – Наташа протянула ей пузырек. Девушка мгновенно его ухватила и, открыв, недоверчиво принюхалась. «Пей, не бойся, Лана уже избавилась от прыщей», – заверила блондинку Наташа. Целительница зажмурилась, быстро выпила лекарство и замерла, прислушиваясь к собственным ощущениям. Не заметив ничего особенного, Розалия поторопилась к зеркалу и спустя несколько минут облегченно выдохнула. «Спасибо!» «Не за что!» – откликнулась Наташа и, пожелав девушке спокойной ночи, отправилась к себе. Ждать Анхайлига некромантка не намеревалась. Столкнувшись уже однажды с бумажной волокитой, без которой не обходится никакой турнир, она прекрасно знала, сколько-то отнимает времени. Поэтому сразу легла спать. Впервые за последние дни Наташа чувствовала спокойствие и уверенность в том, что все будет хорошо.